Мужчины прыгали на корточках, как лягушки, изворачиваясь с неприличными жестами и гримасничали, ходили колесом на руках или же, вызывая смех, кривлялись и жеманились. Толстая служанка и два гарсона подавали напитки. В этом плавучем кафе, защищенном только крышей без стен, шла бешеная пляска среди мирной тишины ночи и под усеянным звездами небом. Вдруг Мон Валерьен, там напротив, осветился так, как будто позади у него вспыхнул пожар. Зарево разливалось, прояснилось, мало-помалу захватывая все небо, описывая большой круг бледного белого света. Затем показалось что-то красное, разрослось, сделалось багровым, как раскаленное железо. Медленно расплываясь, словно выходя из земли, и поплыло вверх. По мере того, как круг этот поднимался, пурпурный цвет его бледнел желтее, и казалось, что светило, удаляясь, становилось все меньше. Поль долго смотрел, погруженный в созерцание, забывая свою подругу. Когда он обернулся, ее не было. Он стал искать ее, но не нашел. Он с тревогой оглядывал все столы, бегал взад и вперед, спрашивая то того, то другого. Никто ее не видал. Он блуждал, терзаемый беспокойством, как вдруг один из гарсонов сказал ему: «Вы ищете мадам Мадлен? Она только сейчас ушла с мадам Полиной». И в ту же минуту Поль увидел стоявших на другом конце кафе матросика и двух красивых девиц. Все три стояли, обнявшись, смотрели на него и перешептывались. Он понял и, как безумный, бросился на остров. Сначала он побежал к шату, но, дойдя до равнины, повернул обратно и начал блуждать среди кустов и деревьев. Он метался во все стороны, останавливаясь иногда, чтобы прислушаться. Лягушки повсюду кругом издавали свой короткий металлический крик. Со стороны бужевали какая-то неведомая птица прокричала несколько раз слабым далеким звуком. Луна своим мягким светом, словно ватной пылью, серебрила большие поляны. Она проникала сквозь листву, освещала серебристые стволы тополей, осыпала блестящим дождем трепещущие вершины больших дерев. Опьяняющая поэзия этого легкого вечера проникла в душу Поля помимо его воли, пронизывала его безумную тоску, жестокой иронией заставляла биться его сердце, развивая в нем до безумия потребность идеальной любви, страстное желание излить душу на груди обожаемой и преданной женщины. Он должен был остановиться. Его душили отчаянные, раздирающие грудь рыдания. Когда взрыв горя прошел, он побежал дальше. Вдруг, словно нож, вонзился ему в сердце. Там, позади куста, раздавались поцелуи. Он бросился туда. Это были двое влюбленных, силуэты которых при его приближении быстро удалились, крепко обнявшись. Он не решился окликнуть, зная, что она не ответит. Кроме того, он страшно боялся застать их врасплох. Ритурнели кадрили с раздирающими звуками корнета, фальшивым свистом флейты, взвизгиванием скрипки терзали его сердце, измученное страданиями. Звуки бешеной, скрипящей музыки разносились под деревьями, то замирая, то усиливаясь от случайного дуновения ветерка. Вдруг он подумал, что она, может быть, вернулась. Да, конечно, вернулась. Отчего бы нет? Он потерял голову без всякой причины, нелепо, под влиянием пустых страхов и безумных подозрений, которые овладели им за последнее время. И, охваченный тем странным успокоением, которое врывается иногда в самое глубокое отчаяние, он вернулся на бал. Он быстро окинул взором всю залу. Ее не было. Он обошел столы, вдруг снова очутился перед тремя женщинами. У него было, по-видимому, отчаянное и смешное лицо, потому что все три расхохотались. Он убежал снова, вернулся на остров, задыхаясь от волнения, бросился в кусты и снова стал прислушиваться. Слушал долго, так как в ушах у него шумело. Наконец он услышал неподалеку короткий, хорошо знакомый ему пронзительный смех, и он стал пробираться потихоньку, ползком раздвигая ветви. Сердце его стучало так сильно, что он едва мог дышать. Два голоса говорили шепотом, но слов он не мог разобрать. Затем голоса смолкли. Тогда ему страстно захотелось бежать, чтобы ничего не видеть, не знать, убежать навсегда от этой безумной страсти, которая терзала его. Ему захотелось вернуться в шату, сесть на поезд и не возвращаться сюда никогда, никогда не видеться с ней. Но образ ее внезапно встал перед ним, и он так ясно увидел, как она просыпалась утром в своей теплой постели, нежно прижималась к нему, охватывала руками его шею. Волосы ее были распущены и немного спутаны на лбу, глаза еще закрыты, а губы полуоткрыты для первого поцелуя. И внезапно воспоминание об этой утренней ласке захватило его жгучим сожалением и неистовым желанием.